Глава 1076. Слияние с истинным духом. Казалось, весь альянс культивации содрогнулся от этого рёва, и только один человек, который спокойно приближался к штабу альянса снаружи, холодно посмотрел перед собой. Красная вспышка сферы Цзы сверкнула в его глазах, и он вошел внутрь. Когда божественная способность уничтожения ночи исчезла, и Ван Линь снова оказался в землях демонического духа, внутри его изначального духа, внутри печати ада 18 уровней, на самой вершине 18 уровня, посреди хаоса, в котором не было ни души, в этот миг вдруг возникла невероятная волна силы, и она промелькнула молнией сквозь весь уровень, и внутри появилось целых три души. Душа Сейкунзы в состоянии первого видания святого, отделенная душа фиолетового аватара и отделенная душа желтого аватара Тянь Юньзы. Эти две отделенных души Тянь Юньзы на 18 уровне вдруг странным образом слились воедино. Лицо Ван Линя было бледным, но он стоял на месте, и его силуэт был совершенно непоколебимым. В этот миг больше никто из присутствующих не смел недооценивать Ван Линя. Он убил трех противников, а четвертого осталась только покалеченная часть сознания. Такие божественные способности далеко не каждому были под силу. На бледном лице Ван Линя отразилась злость. Он бросил холодный взгляд на Тянь Юньзы оставшихся аватаров. В его груди все еще торчал тот меч крови, он просто застрял у него внутри, и свежая кровь, текущая из раны, запачкала его одежду. Три сильнейших аватара Тянь Юньзы сражались насмерть, и Ван Линь сражался насмерть. Если бы он не сделал этого, то наверняка уже погиб. И хотя техника уничтожения солнца во время восхода солнца не тратила изначальную силу, все же в этот раз Ван Линь достался слишком сильный враг. Так что хотя он и не потратил изначальные силы, изначальный дух все же очень серьезно ослабел. В этот миг от Ван Линя исходила такая мощь, что даже Тянь Юньзы замолчал. Вокруг воцарилась тишина, но в этот момент в небе вдруг раздался крик Феникса, который прозвучал еще пронзительней. С приближением этого крика тотем Феникса на теле Ван Линя в тот же миг задрожал и, не подчиняясь контролю Ван Линя, вырвался наружу и взлетел ввысь. Белый Феникс скинул горделивую голову к пламени в небесах и тоже издал крик. Через мгновение два крика переплелись в воздухе, и в голосе Белого Феникса Ван Линя прозвучало приветствие. Белый Феникс закружился вокруг Ван Линя, непрерывно издавая крики, и в треснувшем небе над землями демонического духа появилось еще более мощное море огня. Оно заполнило собой все наверху, заменило собой небеса. В звуках этих криков среди этого моря огня вдруг показалась огромная голова Феникса. Она была такая большая, что, едва показавшись, как будто заняла собой половину этих небес. Она горела таким жарким пламенем, что, казалось, земля начала иссыхать от жары. Едва Феникс показался в небе, волна неописуемой мощи накрыла землю, Фу Фэнзу и остальные словно проснулись от молчания и резко вздохнули от удивления, а Сы Тунань вовсе вытаращил глаза. Когда Лин Тяньхоу поднял голову вверх, его зрачки сузились, лицо Тянь Юньзы стало еще мрачней, и в его взгляде отразилась скрытая горечь. Резкий взгляд Феникса пролетел по земле, пока наконец не остановился на Ван Линя. Птица раскрыла клюв и снова издала крик. Затем огромный Феникс вырвался из моря огня. По мере того, как его тело появлялось из пламени, этот огонь, затмивший небо, загорелся еще ярче и быстро начал собираться вокруг Феникса. Всего через несколько мгновений истинный дух Феникса целиком вылетел из этого моря огня, и в тот же миг все пламя небес закружилось вокруг него, превратившись в его оперение. Еще больший всплеск пламени потянулся за ним и стал его хвостом. Когда он вырвался из огня, и тело Феникса показалось целиком, только тогда все люди на земле заметили, что, оказывается, все это безграничное море огня было частью тела Феникса. По земле прокатились резкие вздохи удивления. Этот огромный Феникс просвистел по небу и полетел прямо к Ван Линю. Тот нахмурился, но в душе его посетило осознание. Это было осознание знакомого и родного чувства, исходящее от его собственного Феникса. В одно мгновение Феникс приблизился и уже был готов войти в его точку между бровей, но тут произошло что-то странное, и огромный Феникс, вновь обернувшись бескрайним морем огня, полетел к ране на груди Ван Линя и ворвался в его тело сквозь эту рану. В этот момент тело Ван Линя было окружено пламенем. Волна необыкновенной силы потянула его вверх и медленно подняла в воздух. Все его тело горело пламенем. Его феникс закружился вокруг него и тоже вернулся в его тело. Но в тот же миг снаружи тела Ван Линя проявились ярко-красные доспехи. Эти доспехи были невероятно прекрасны. На них красовалось изображение тотема Белого Феникса. В этот миг образ Ван Линя в глазах всех остальных стал невероятно ослепительным. Даже тот меч, который все еще торчал у него в груди, стал постепенно уменьшаться. Да так и остался внутри тела Ван Линя. Снаружи не было видно ни следа от шрама. Белоснежные волосы разлетелись, как от ветра. Белый Феникс на красных доспехах ярко сверкнул. В глазах Ван Линя отразилась ярость. Все это случилось так внезапно, что он до сих пор еще не был уверен в реальности происходящего. И все же неописуемая сила пламени в его теле заставила Ван Линя ощутить волну культивации очищения границ, словно стоило ему только захотеть, и он смог бы подчинить себе всю силу огня в этом мире. Так же, как изначальный громовой дракон, заполучить власть над молниями всего мира. В небесах вслед за Фениксом показалось около сотни человек, среди которых впереди всех шли шестеро седых старцев, от каждого из которых исходила огромная мощь и аура культивации, способная потрясти небо и землю. Разрушение границ тьмы. За этими старцами шел народ секты Святого Феникса. От каждого из них исходила сила пламени, и после их появления все их взгляды тут же обратились к Ван Линю. Особенно те шестеро старцев. Увидев Ван Линя, они выглядели взволнованными и потрясёнными. Они были взволнованы от того, что изо всех сил пытались успеть сюда, только ради того, чтобы защитить их пробудившегося соплеменника. Увидев, что Ван Линь в безопасности, они все облегченно вздохнули. Но в то же время они были поражены, ведь даже когда они все еще были снаружи этого мира, сила первоначальных законов природы и их погрузила в иллюзию уничтожения ночи, и они тоже ощутили ту пугающую божественную способность, это не могло их не потрясти. Но в этом потрясении скрывалась и капля страха, даже старцы почувствовали это, не говоря уже о той сотне людей из племени секты Святого Феникса. В их взглядах, направленных на Ван Линя, светилось горячее благоговение. Они знали, что если не произойдет ничего непредвиденного, этот человек станет их святым императором Фениксом. Один из шестерых старцев, на рукавах которого были вышиты 7 фениксов, громко выкрикнул: «Защитить пробужденного Феникса!» Как только раздался его крик, 6 старцев тут же оказались рядом с Ван Линем, а все остальные люди секты Святого Феникса последовали за ними, со взглядами, полными жажды убийства, они окружили всех, кто находился внизу.